ответил тот и свят. Пускай ведет звезда тебя дорогой в дивный сад. Тебя там встретит огнегривый лев и синий волн, исполненный очей, снимет золотой орел небесный, чей так светил взор незабываемый. Спасибо. Вы что это? Господа, что это вы так закричали? Смелое, смелое заявление. Ладно, обещание нужно сдерживать. Ветер, туман и снег. Мы одни в этом доме. Не бойся стука в окно, это ко мне. Это северный ветер, мы у него в ладонях. Но северный ветер мой друг, он хранит то, что скрыто. Он сделает так, что небо будет свободным от туч. Там, где восходит звезда Аделаида. Прикосновение руками. Я слышу, что время стирает все. Ты слышишь стук сердца, эта коса нашла на камень. И нет ни печали, ни зла. Северный ветер, и он разбудит меня, когда взойдет звезда Аделаида. Thank you.